284. Одобряемое состояние наклонности. Мирный, славный, умеренный, скромный, почтительный, тактичный, храбрый, целомудренный, честный, верный, верующий, прямой, доверчивый, преданный, сострадательный, готовый помогать, добросовестный, простой, мягкий, справедливый, щедрый, снисходительный, послушный, бескорыстный, независтливый, добрый, трудолюбивый. Следует различать, насколько такие свойства развиваются как средство к осуществлению определенной воли и цели, часто злой цели, или как естественные следствия какого-нибудь доминирующего аффекта, например, духовность, или как выражение нужды, то есть как условие существования, пример, гражданин, раб, женщина и так далее. Сумма. Все эти свойства, взятые вместе, ощущаются как хорошие не ради них самих, а применительно к масштабу общества, стада как средство к достижению цели этих последних, как нечто необходимое для их сохранения и процветания, и в то же время как следствие подлинного стадного инстинкта в отдельном индивиде. Таким образом, на службе у некого инстинкта, который по существу отличен от этих состояний добродетели. Ибо стадо по отношению к внешнему миру враждебно, корыстолюбиво, безжалостно, исполнено властолюбия, недоверия и так далее. Антагонизм сказывается в лице пастыря. В нем должны совмещаться противоположные друг другу свойства стада. Смертельная вражда стада против иерархии, его инстинкт на стороне уравнителей, Христос, по отношению к сильным единицам. Оно враждебно, несправедливо, необуздано, нескромно, нахально, бестактно, трусливо, лживо, коварно, безжалостно, скрытно, завистливо, мстительно. 285. Я учу. Стадо стремится сохранить известный тип и обороняется на обе стороны, как против вырождающихся преступников и так далее, так и против выдающихся над ним. Тенденция стада направлена на неподвижность, застой и сохранение. В нем нет ничего творческого. Приятные чувства, которые внушает нам добрый, доброжелательный, справедливый человек, в противоположность к напряжению, боязни, которые вызывает в нас великий, новый человек, суть чувства нашей личной безопасности и равенства. Этим путем стадное животное идеализирует свою стадную природу и только тогда и чувствует себя хорошо. Это выражение чувства благосостояния маскируется красивыми словами, отсюда возникает мораль. Но понаблюдайте-ка, ненависть стада к правдивому. 286. Не следует заблуждаться в самом себе. Кто слышит в себе голос морального императива в той форме, как его понимает альтруизм, тот принадлежит к стаду. Если же в тебе говорит обратное чувство, если ты чувствуешь в своих бескорыстных и самоотверженных поступках опасность для себя, свое уклонение с пути, то ты не принадлежишь к стаду. 287. Моя философия направлена в сторону иерархии, не в сторону индивидуалистической морали. Стадное чувство должно господствовать в стаде, но не выходить за его пределы. Вожакам стада нужна в самом корне своем отличная от стадной оценка их собственных поступков равным образом независимым или хищным животным и так далее.